Раввины вышли на равнины, быть может, в первый в жизни раз. Природу видели раввины впервые в свой последний час. За час пред тем, как черный дым раввинов улетучил вдали, они впервые увидали весенних яблонь белый дым.